— Замолчите, мистер Шастер, — приказал Бергер. — Я собираюсь говорить с Сэмом Лекстером, и так, чтобы вы меня не перебивали. — Заходите в дом, мистер Лекстер. Вам нужен доктор осмотреть раны. — Не думаю, — сказал Лекстер. — Меня занесло на телефонный столб. Сильно тряхнуло. Я уши правую руку, но, наверное, достаточно промыть антисептиком и нормально перевязать. Не мешало бы, конечно, чтобы врач посмотрел, но я не хочу вас задерживать. — Пожалуйста, — подбежал к нему Шастер, — я вас умоляю, я прошу вас, не делайте это. — Замолчите, — повторил Бергер и взял Сэма под руку. Лекстер с Бергером вошли в дом, сразу за ними Гласвин. Шастер медленно поднимался по ступенькам, точно старик, каждый шаг для которого тяжелая работа. Мейсон наблюдал, как трое мужчин пересекли гостиную и скрылись за дверью. Он уселся в гостиной, Дрейк достал из кармана сигарету, устроился на пуфике, скрестив ноги, и произнес: — Ну, так-то. Джим Брэндон, стоя в дверях, сказал Шастру: — Не знаю уж, надо ли вам входить. — Не дурите, — сказал Шастр и понизил голос так, чтобы Мейсон и Дрейк ничего не услышали. Брэндон тоже понизил голос. Они продолжали разговор шепотом. Зазвонил телефон. Через несколько минут толстая женщина с заспанными глазами прошла по коридору, застегивая халат. Она сняла трубку, сказала «Алло!» сонным и неприветливым голосом. Лицо ее выразило удивление, и она произнесла «Да, мисс Уинифред?» «Конечно, я могу его позвать. Он, конечно, спит. Сказать ему, чтобы он попросил мистера Мейсона позвонить вам, и...» Перри Мейсон бросился к телефону. — Если кто-то спрашивает мистера Мейсона, — вмешался адвокат, — то я здесь. — Это мисс Уинифред Лекстер. Женщина подала ему трубку. — Алло, — сказал Мейсон, и услышал голос Уинифред, взволнованный, почти истеричный. — Слава богу, смогла вам дозвониться. Я не знала, где вас искать, так что хотела передать через Эштер. Случилось нечто ужасное. Вам надо немедленно приехать. — Вообще-то я пока занят, — спокойно ответил Мейсон. — Вы можете в общих чертах объяснить, что случилось? — Не знаю, но у Дугласа что-то серьезное. Вы помните Дугласа? Дуглас Кин. — Что же с ним случилось? — Не знаю, но я должна вас видеть. — Я выйду отсюда минут через 10, — обещал и Мейсон. — Это все, что я могу сделать. Здесь еще одно дело, в котором я заинтересован. Где вас искать? — У меня в заведении. Витрины не горят, просто открывайте дверь и входите. — Хорошо. Я выхожу через 10 минут, — твердо сказал Мейсон. Он повесил трубку, а Шастер, оставив Брэндона у двери, пересек холл быстрыми нервными шагами и схватил Мейсона за полу пиджака. — Вы этого не сделаете, — объявил он. — Вы не можете так уйти. Это чудовищно. Я буду жаловаться. Это шантаж. Мейсон оттолкнул его рукой и сказал: «Вернитесь лучше к своим лекциям, Шастер. Никто не может обвинить вас в их излишней сухости». Мейсон достал из кармана платок и вытер лицо. Шастер возбужденно подпрыгнул, точно терьер, лающий на быка. «Вы же знали, что нельзя нарушать завещание. Завещание так же верно, как золото. Что вы натворили? Вы пытаетесь пришить моим клиентам дело об убийстве? Ничего не получится. Вы с вашим привратником наживете кучу неприятностей. Кучу, вы слышите? Вы...» Его прервал окружной прокурор Бергер, вошедший в сопровождение Гласмена. Лицо Бергера выражало недоумение. «Мейсон, — сказал он, — вы что-нибудь знаете о бриллиантах, которые находятся у вашего клиента Эштона?» «Нет, но мы можем его спросить, — предложил Мейсон. Кажется, надо с ним поговорить. Очевидно, он тут замешан. Вмешался Шастер. Нарушение закона, все подтасовано. Это Мейсон состряпал, чтобы нарушить волю покойного. Мейсон вежливо улыбнулся. Я вас предупреждал, мистер Шастер, что всегда бью неожиданно. Вы хотите, чтобы я позвала привратника? Спросила пожилая женщина в халате. Тут в комнату шаркающей походкой вошел Оуфли в халате и домашних туфлях. — Вы кто? — спросил женщину Бергер. — Экономка, — вмешался Оуфли. — Миссис Пиксли. — Лучше пойти допросить привратника, не предупреждая его специально, — предложил Бергер. — Послушайте, — сказал Мейсон. Не кажется ли вам, что в данных обстоятельствах я должен быть в курсе того, что вы узнаете?»